Глава пятая. Турин в Дуряти. Пока рос Турин в королевстве Дурят, за ним приглядывала Мелиан. Хотя видел он ее нечасто. Жила там в лесах дева именем Нелас. По велению Мелиан она следовала за Турином, когда блуждал тот по лесу, и часто встречалась ему на пути, словно случайно. Тогда играли они вместе или бродили рука об руку, ибо Турин быстро взрослел. Она же казалась ему ровесницей, да и была дитя душою, невзирая на свои эльфийские годы. От Нелас Турин узнал много о тропах, о зверье и птицах Дариата. Учила она его изъясняться на языке Синдарин, так как принято было в древнем королевстве. То есть речи более старинные и учтивые, и богатые на красивые слова. В ту пору ненадолго полегчало на душе у Турина, но очень скоро вновь помрачнел он, и дружба эта минула, словно весеннее утро. Нелас не переступала порога Менегрота. Тяжко ей было под каменными сводами. Так что, когда прошло детство Турина и обратились его помыслы к деяниям мужей, виделись они все реже и реже. И, наконец, вовсе перестал призывать ее Турин. Однако Нелас по-прежнему приглядывала за ним, но теперь тайно, не выдавая себя. 9 лет прожил Турин в чертогах Менегрота. Сердце его и мысли то и дело обращались к родне, и время от времени получал он утешные известия. Тингал слал гонцов к Морвен так часто, как мог. Она же передавала послание для сына своего. Так Турин узнал, что положение Морвен улучшилось, и что сестра его, Ниэнер, цветок унылого севера, хорошеет с каждым днем. Турин же вырос могуч и крепок, высок даже по меркам людей, ростом превзошел он эльфов Дариата. И молва о силе его и мужестве разнеслась по королевству Тингала. В те годы великую мудрость обрел он, жадно внимая сказаниям о древних днях и о великих деяниях старины, и сделался задумчив и немногословен. Часто берег могучий луг приходил за ним в Менегрот и уводил его далеко в чащи, и обучал лесной науке, и стрельбе из лука, и владению мечом, что пришлось Турину особенно по душе. А вот ремесла давались ему куда хуже. Не сознавал он собственной силы и нередко портил творение рук своих одним неловким ударом. Да и во многом ином судьба, похоже, не благоволила ему, ибо часто замыслы его шли прахом, и не добивался он того, чего желал. И друзей у него было мало. Веселым нравом он не отличался и смеялся редко. Тень омрачала его юность. Однако ж любовью и уважением дарили Турина те, кто хорошо знал его. И пользовался он почетом, как воспитанник короля. Однако жил в Дариате некто Саэрос, который завидовал Турину. и завидовал тем сильнее, чем старше тот становился. Был Саэрос весьма надменен и заносчиво обходился с теми, кого почитал ниже себя по положению и достоинству. Стал он другом Дайрону Менестрелю, ибо тоже искусен был в песнях, и людей не жаловал, тем более родню Берена Однорукого. Не диво ли, что в землю нашу допустили еще одного из сыновей этого злополучного народа, — говорил он. Или тот другой мало зла причинил Дариату? Потому косо смотрел он на Турина и на все деяния его, пороча их по возможности. Однако слова подбирал с умом и скрывал свою злобу. Если никого не случалось рядом, говорил он с Турином свысока и держался оскорбительно. Изрядно досаждал он Турину, хотя долгое время Турин отвечал на грубость молчанием, ибо Саэрос был советником короля и среди народа Дариата пользовался немалой властью. Однако молчание Турина гневило Саэроса не меньше, чем резкий отпор. В год, когда исполнилось Турину 17 лет, вновь постигло его горе. В ту пору перестали приходить вести из дому. Власть Моргота росла год от года, и ныне весь Хитлум пребывал под его тенью. Несомненно, многое знал враг о том, что происходит в народе Хурина и среди родни его. И до поры оставлял их в покое, дабы вернее исполнился его замысел. Но теперь выставил он зоркую стражу на всех перевалах тенистых гор, так что никто не мог ни покинуть Хитлума, ни войти в Хитлум, не подвергая себя смертельной опасности. А у истоков Нарога и Тейглина и в верховьях Сириона кишмя кишели орки. И вот однажды не вернулись гонцы Тингала, и отказался он послать новых. Весьма неохотно дозволял он своим подданным выходить за огражденные пределы. Величайшее благоволение выказал он Хурину и родне его, посылая эльфов опасными дорогами к Марвен в Дарламине. И вот тяжело сделалось на сердце у Турина, ибо не знал он, что за новое зло приключилось, и страшился, что беда постигла Марвен и Ниенор. И много дней размышлял он молча о гибели дома Хадора и людей Севера. Затем воспрял он и отправился к Тингалу. Король же и Мелиан восседали под великим буком Менегрота именем Хирилорн. С удивлением воззрился на Турина Тингал, внезапно увидав перед собою вместо своего воспитанника незнакомого мужа, высокого и темноволосого. Молча обратил тот на короля взгляд глубоко посаженных глаз, бледным, суровым и гордым было лицо его. «Чего желаешь ты, о воспитанник?» — спросил Тингал, догадываясь, что попросит он не о мелочи. «Кольчугу, меч и щит, чтобы были мне по росту», — отвечал Турин. «А еще с дозволения твоего возьму я ныне драконий шлем своих предков». «Все это получишь ты», — — промолвил Тингл. «Но что у тебя за нужда в вооружении? Нужда мужа и сына, коему должно помнить о родне своей», — ответствовал Турин. «Надобны мне также и соратники, доблестные воины. Я назначу тебе место среди моих рыцарей-мечников, ибо меч — твое оружие», — проговорил Тингл. «С ними испытаешь ты себя в войне на границах, ежели таково твое желание». «За пределы границ Дариата влечет меня сердце», — промолвил Турин. «Атаковать врага стремлюсь я, а не защищаться». «Тогда придется тебе отправиться одному», — промолвил Тингл. «Что за роль отведена народу моему в войне с Ангбандом, решаю я по своему разумению, Турин, сын Хурина. Не вышлю я ныне из Дариата вооруженных отрядов. Да и в будущем не провижу я того. Однако ж ты волен идти своим путем, о сын Марвен», — рекла королева. «Пояс Мелиан не воспрепятствует тем, кто вошел в здешние земли с нашего дозволения. Разве что мудрый совет удержит тебя», — произнес Тингл. «И каков же совет твой, государь?» — спросил Турин. «Взрослым мужем кажешься ты, и ростом, и статью, воистину. Более, чем многие иные», — отвечал Тингл. «И все же не вполне возмужал ты. А до тех пор должно тебе набраться терпения, испытать и закалить свою силу. Вот тогда, верно, и впрямь настанет час вспомнить о своей родне. Однако ж мало надежды на то, что один единственный смертный сможет сделать больше в борьбе против темного властелина, кроме как посодействовать обороне эльфийских владык, покуда стоит она». «Родич мой Берен сделал больше», — отозвался Турин. «Берен и Лутиен», — промолвила Мелиан. «Однако чрезмерно дерзок ты, говоря так с отцом Лутиен. Сдается мне, не столь высок твой жребий, о Турин, сын Марвен, хотя и наделен ты великими задатками. И судьба твоя переплетена с судьбой эльфийского народа, к добру или к худу. Берегись самого себя, дабы не случилось беды». И, помолчав, обратилась она к нему снова, говоря: «Ступай же ныне, приемный сын, и послушайся совета короля. Так оно неизменно мудрее, нежели поступить по-своему. Однако ж не думаю, что, возмужав, долго пробудешь ты с нами в Дариате. Если в грядущие дни вспомнишь ты слова Мелиан, так себе во благо. Опасайся и жара, и холода своего сердца, и научись терпению, коли сможешь». И поклонился им Турин и ушел.